как долго ты будешь нуждаться?» – напряженно спросила я. «Месяца три». «Я не переживу». «В этом я смогу вам помочь», – сообщила Пиграна. Мы со Славой уставились на нее с затаенной надеждой. «Я же еще и зельевар», – пояснила нам преподаватель и направилась к шкафу с разными скляночками. Едва она прикоснулась к нему, по мебели пробежала рябь. «Защита», – сразу поняла я. Звякая баночками в шкафу и что-то бубня под нос, Пиграна вытащила три склянки и протянула нам. «Вот прекрасный снотворный настой. Рекомендую. Выпиваете 1/8 пузыречка, и все трое спите без сновидений. Это решит вашу проблему». Услышав такое, мы разом вцепились в эти шкалики, словно они золотые и вообще подарок судьбы. Слава даже слегка переусердствовал и опрокинул на себя чашку чая. «Вот видишь, Надя», – прокомментировала прорицательница. «Судьбу не изменишь». И я вспомнила, как всего несколько минут назад она предотвратила падение хрупкой посуды. Однако ребята непонимающе посмотрели на нас, но я не стала ничего объяснять и перешла ко второму щекотливому вопросу. «Мы испытываем эмоции друг друга. Что с этим делать?» Снова усевшись за стол и положив ногу на ногу, Пиграна задумчиво произнесла. «Это непросто. Отношения в тройках во все времена были сложными. Я расскажу то, что знаю». «Знание – это сила, поэтому любые крохи не помешают». «Триады – очень редкое явление. В поколении может возникнуть от 10 до 45 объединений. Вы скажете, это довольно много, но только не в масштабах государства. А если учесть, что кроме отработки контракта они к объединенным землям никак не прикреплены, то и вовсе мало. Выплатив сумму по договору, а тройки делают это очень быстро, так как заработок у них приличный, они ищут место, которое по душе всем троим, и покидают объединенные земли. В других государствах университетов очень мало, и все они обеспечивают потребности страны, в которой находятся. Поэтому основным местом образования троек служит наше государство. И значит, у троек есть большой выбор, куда податься». «М-да. Мы слушали преподавательницу, как зачарованные, а Пиграна продолжила». «Но за востребованность и силу триады платят высокую цену. Контроль над силой должен быть жестким, уровень знаний высоким, и они должны полностью приспособиться друг к другу, иначе не смогут работать. Однако, если с первыми двумя пунктами все понятно, достичь последнего очень непросто. Палка о двух концах. Хочешь силу? Терпи в своей жизни двоих мужиков. Очень напоминает змея Горыныча из наших сказок. Одно тело, три головы». «Тройки обычно бывают однополыми. И теперь вы понимаете, почему. Так легче приспособиться. Вы разнополые, но настолько тесно будете связаны, что жить придется очень трудно. Притом сейчас ваша связь не полностью сформирована. Она продолжит усиливаться». «Что? Куда уж больше? И так ничего личного не осталось». «Вы станете единым организмом. Точнее, я сказать не могу, потому что у каждой тройки это всегда индивидуально. Как люди не похожи друг на друга, так и соединение будет крепнуть по-особенному». «Не могу поверить, что люди могли делить одну жизнь на троих», – прошептала я. «Раньше так и было. За все нужно платить, Надя, и триады несли тяжкое бремя. Но со временем все же нашлось решение, которое может, если не прервать, то ограничить эту связь». «Если такое средство существует, оно было бы известно», – заметил Слава. «А оно известно. Это ментальная магия». «Я понятия не имела, что это такое и с чем это едят». «Но это же просто искусство», – хмыкнул Дима. «Несмотря на то, что его не изучают, им можно овладеть. Если у вас получится освоить навык, значит, сможете закрываться друг от друга, а когда понадобится, убрать кокон. Хоть это не даст полной защиты, но решит все острые проблемы». Ребята задумались, а я спросила: «Что такое ментальная магия?» Пиграна посмотрела на меня и объяснила. «Это искусство блокировки способностей. Оно не изучается, потому что маги его практически не применяют, а простым людям закрывать нечего. Но этот вид искусства нашел применение у магов-отступников и просто колдунов, у инквизиторов, но несколько ограничено. Существуют и другие способы поймать ментально закрывшегося колдуна, а также у людей, чья профессия требует больших душевных сил, например, лекарей». «Это понятно. Но как нам научиться залезать в этот кокон, если его не изучают?» Нервничая, поинтересовалась я. Ребята поморщились. «Медитации», – начала перечислять преподаватель. «Внутренний контроль эмоций, полный покой и отрешенность. Это позволит увидеть суть своих способностей, после чего можно будет закрыться от внешних энергетических потоков». «Да, прямо не искусство, а религиозное убеждение. Увы, я всегда с подозрением относилась к фанатикам». «Наверное, нужно попробовать», – тактично подытожила я. «Выбора у нас все равно нет». Ребята, вздохнув, со мной согласились. «Книги спросите у Гарнера. Почему вообще я вам это рассказываю? Он что, совсем вами не занимается?» «Мы проходим заклинание чистки овощей», — пробормотал Слава, боясь попасть меж двух огней. «А, ну да. У него же сейчас дела в совете». Дима тут же напрягся. «Что-то случилось?» «Как бы, между прочим, спросил он». «Не знаю. Я в политику не лезу, поэтому у меня не спрашивайте. Но какие-то переговоры с одним из государств ведутся», — отмахнулась Пиграна. Дима несколько успокоился, но напряженность не ушла. Неужели так опасается братика? Не убьет же он его, в конце концов. Чего так трястись? «Но должна вас предупредить еще об одном», — сказала прорицательница. «Со своими способностями будьте очень осторожны. Вы даже среди троек довольно необычны». «Почему?» — недоуменно спросил Слава. А я уже знала ответ. «В вашей тройке Дорадо. А это означает перемены». «Ну, опять начинается». «Почему все так считают?» — не сдержалась я. «Ну что такого во мне примечательного?» «Надя, ты из другого мира. Не забывай об этом. Более сильного мира, и несешь в себе его наследие. Твоя сила очень непредсказуема, и как она раскроется и проявит себя, угадать никто не сможет». «Огу! Я прямо так и поверила». Пиграна поняла, что я сомневаюсь в ее словах, но ничего не сказала, лишь улыбнулась. «Сегодня же подойдите к Гарнеру и попросите книги по ментальной магии. Чем раньше вы начнете заниматься, тем лучше, поверьте мне». Признаюсь честно, я сильно сомневалась, нужно ли мне все это. Но, заглянув в глаза преподавательницы, я увидела там смешинки и тут же вспомнила про чашку, которую опрокинул Слава. Это решило дело. Я сегодня же возьму литературу и начну изучать. «Умная девочка», — хихикнула Пиграна и, потрепав дракона и оборотня по головам, пошла в дальний угол комнаты, что-то напевая под нос. Ребята сидели изваяниями, не веря в то, что их, страшных и ужасных, кто-то не боится, а я улыбалась. Все-таки потрясающая женщина. Пока мы думали о своем, Пиграна принесла и повесила на наши шеи какие-то амулеты. Я тут же принялась рассматривать свой. Это был кованый кулон в форме кольца с прикрепленным к нему цветком. Материал необычный, немного похожий на нашу бронзу. «А зачем он нужен?» — спросил Слава, изучая свой. Оборотень всегда зрит в корень и не ищет во всем сложностей. «Эти амулеты помогут вам раскрыть свои ментальные способности, если они есть у вас двоих». «А почему у двоих?» — тут же вскинулся Дима, рассматривая мой амулет. «Потому что у Нади они есть однозначно, иначе она не смогла бы видеть будущее. И насколько хорошо она их разовьет, зависит только от ее стараний». «Какая прелесть!» «Теперь я достаточно для вас сделала, так что отправляйтесь учиться. Я отпросила вас только у Гарнера, и скоро обед». Мы дружно поднялись, а Дима неожиданно вскинул голову и, посмотрев на прорицательницу, спросил: «Почему вы помогаете нам?» Пиграна взглянула на меня, и я поняла, она, несмотря на свою помощь, ни на чем не настаивает, и решение за мной. А я уже чувствовала себя обязанной человеку, который действительно ничего от меня не требовал. Проклятый мир! Раздражающе правильный и потому отвратительно мерзкий. Потому что Лера Пиграна – мой учитель прорицания. Моя дополнительная специальность – гадание. Как ни странно, такое объяснение успокоило ребят, и они, попрощавшись, вышли. чудны крестьянские дети. Меня же у выхода остановила преподавательница, сказав: «Надя, если ты согласилась стать моей ученицей, я должна сказать, у тебя будут трудности в личных отношениях, но я смогу тебе помочь. Не стесняйся, приходи». «Вы что-то видели?» «Да, но сказать этого не могу. Прорицателям запрещено рассказывать коллегам их будущее. И хоть ты еще студентка, тем не менее я не могу. И ты не сможешь. Но у тебя очень интересная судьба». «Вот зачем она рассказала? Теперь буду мучиться». «И вы не подскажете, когда и как лучше поступить?» Пиграна покачала головой. «Выбор, каким бы он ни был, должен быть твоим. Но я считаю, все будет хорошо. Просто у тебя скоро начнется непростое время. И не стесняйся просить помощи. Это же не твой родной мир». Поблагодарив, я вышла, преисполненная противоречивых чувств. Очень помогла, блин. А главное, задала заряд энергии на ближайшее время. Теперь я все время буду думать, что вокруг писцы, враги. Вздохнув, я отправилась к Гарнеру.